Лика Крылова. «Да что вы возитесь? Опускайте!» Я даже ножкой притопнула в нетерпении. Уж очень хотелось проверить, сработает ли моя затея. Ну и поквитаться заодно. Если честно, отомстить тянуло даже больше, чем избавиться от вони. На свежем воздухе концентрация тухло-гнилостного запаха существенно снизилась, особенно после использования густого, как смола, шампуня с романтичным названием «Король темного леса». Кельвин заверил меня, что это самое лучшее моющее средство. Бирк, изрядно политый этим лесом, моих восторгов не разделял. Но кто его спрашивал? Коты тоже купаться не любят, зато потом ходят чистенькие, благоухающие и рисками, и без блох. Считаю до трех. И раз, и два, и... «Что здесь происходит?» — раздался за моей спиной голос Олларта. Я обернулась и смерила его взглядом с макушки до начищенных ботинок и обратно. «Не видишь, что ли? Устраняем антисанитарию среди служащих. А ты, кстати, чем голову моешь?» «Что-что устраняете?» Проигнорировав последний вопрос, уточнил некромант. «Антисанитарию! Моемся мы!» «Колодцы!» «Ну не в моей же ванне зомби замачивать!» Возмутилась я. Разделили мое возмущение сразу двое. «Господин, будет ли отмена приказа госпожи?» Встрял в беседу Кельвин. На его вежливость не повлияло даже то, что именно он держал веревку, другой конец которой был надежно закреплен на талии Берга. Мартин и Николетта, двойники скелета, отличавшиеся лишь цветом тумана в глазницах, обеспечивали устойчивость конструкции из жердей, возведенной над колодцем. Мы соорудили нечто вроде опоры для качелей, только вместо сидения с нее свисал мерно покачивающийся и изрядно раздражающий воем зомби. Маришка, правда, выла громче. И чем, спрашивается, недовольна? Я ей пену для купания предоставляю бесплатно, и кавалера, чтобы спинку потер. «Кунай его!» — воскликнула группа поддержки банных процедур в полупрозрачном лице Карлоты. Эрия, опасливо покосившаяся на Олларта, промолчала, хотя и разделяла нетерпение подруги. А еще его разделила веревка. Она просто лопнула, и Берг все тем же неизменным полетел в когтистые объятия русалки.